Он лишь высчитывает координаты и скорость объекта и тут же отсылает результат в центр. Саид выныривает из воды, ошалело барахтаясь и отфыркиваясь. На этот раз он прыгнул в глубокую часть бассейна. Ноги не достают до дна. Он панически хватается за бортик. Он почти не умеет плавать. Сейчас он отдышится, протрет глаза и побежит прыгать опять. 18:19:54. Ретранслятор на орбите вокруг Венеры принимает сигнал локатора. Узконаправленным инфракрасным лучом он передает координаты Сантора вниз, в оперативный центр управления, спрятанный глубоко в атмосфере. Там невидимая ни для кого в космосе плывет сквозь кислотную дымку маленькая лапута, скала из силиконоводородной пены. Процессор, скрытый в глубине лапуты, сравнивает 6 полученных цифр с другими 6. И подпрограмма целеуказания выдает результат истина. Орликин медленно и со вкусом пьет чай на террасе чайханы. Он полулежит в углу на пестрых подушках дивана. На столике перед Орликином чайник, цветастая пиала и тарелка со сладостями. Бледно-розовая жидкость в пиале пахнет мятой и смородиной. По тарелке ползает муха. В другом углу террасы 2 старичка коротают время за нардами. Во дворе попискивают цыплята. Где-то визгливо бронятся женщины, высоко в небе с рокотом чертит инверсионную полосу шаттл. 18:20:06. Гамма-лазерная бомба ползет по своей орбите. Труба, обернутая в фотовольтаическую пленку и подвешенная на тончайших растяжках в центре 10-километровой петли магнитного паруса. Ток кружит по сверхпроводящей петле, укутанный в изоляцию из азотного снега и зеркальной фольги. Магнитное поле тока медленно поворачивает гигантскую конструкцию в потоках солнечного ветра, так что труба выдерживает заданное направление, точно на циклер Сантора. Зара Янг расстегивает платье и поводит плечами, заставляя его соскользнуть на пол. Дверь душевой открывается по ее мысли-команде. Зара шагает в душ, и струи горячей воды со всех сторон под напором ударяют в нее. Она зажмуривается, запрокидывает голову, подставляет лицо потоку. 18:20:07. Антенна бомбы принимает узкополосный радиосигнал с Венеры. Процессор расшифровывает передачу. Сообщить о состоянии, перейти в боевую готовность 0. «Все системы в норме», — отвечает бомба. «Наведение на цель осуществлено». И начинает постепенно снимать ток с паруса, чтобы перенаправить его в контур поджига ядерного заряда. Гвинет Ллойд выходит из тихой комнаты. «Есть подключение к сети», — докладывает Даймон. Она бросает взгляд на часы, что появились в углу поля зрения. Видит 4 цифры и тут же их забывает. Не глядя по сторонам, на автомате она идет сквозь лаборатории Ллойд Нейролаб в свои личные полости. Все ее мысли заняты Уроборосом. Как ни старается она переключиться на предстоящий правительственный прием. 18:20:20. «Оверкомандер?» — звучит Даймон в голове Максвелла Янга. «Запрос ОЦУ-12». «Слушаю», — мысленно отвечает Янг. Перед его глазами виртуально мерцает трехмерная карта Сол-системы, клубок эллипсов с ползущими по ним точками. Но взгляд оверкомандера не сосредоточен ни на одной. «Сантора вошел в зону поражения. Гамма-лазер готов к нанесению удара. Подтверждаете приказ на уничтожение? Запрашиваю голосовой ответ». «Подтверждаю приказ на уничтожение», — произносит Янг вслух, без интонации и без колебаний. Дани Сантора с силой кидает брату мяч от головы. Отдача несет ее назад и раскручивает. Она упирается ногами в стенку полости, приседает, чтобы остановить вращение, и с лихим визгом отталкивается от стенки. Летя стремглав на брата, Дани принимает его подачу. Это замедляет ее полет. Цепляясь за неровности стены, Карл успевает отползти в сторону. Он всегда старается за что-нибудь держаться. Вечный предмет насмешек для сестры. Дани любит летать, а Карл почему-то нет. Хотя, как и она, родился и прожил всю свою короткую жизнь в невесомости. 18:20:33. Гамма-лазер получает команду и срабатывает. Тротиловый запал воспламеняет плутониевый заряд, служащий, в свою очередь, запалом для водородной бомбы. Имплозия. Цепная реакция. взрыв. Лавина быстрых нейтронов обрушивается на лазерный элемент, трехметровый монокристалл гидрида урана, и, поглощаясь в тяжелых ядрах, выбивает из них когерентную волну гамма-фотонов. За миллисекунду до того, как испарится во взрыве, лазер успевает излучить мегатонный импульс энергии, и вся она плотным узким пучком нацелена на Сантора. Осирис Сторм, капитан Норвегии, исступленно крутит педали велотренажера. Пот течет по его лицу. Сторм намотал уже 5 километров при двух лунных G. Но он твердо намерен побить вчерашний рекорд. Врач сказал, что есть первые признаки декальцинации. Капитан проводил все положенное время в центрифуге. Делал все упражнения по графику, но, очевидно, этого мало. Нагрузки нужно увеличить, хоть времени и не хватает ни на что. Сторму совсем не хочется вернуться на Луну калекой, когда все кончится. 18:20:34. Невидимый гамма-луч ударяет в каменный бок Сантора. Половина астероида мгновенно вспыхивает ослепительной белизной. Сквозь него пробегает ударная волна, и быстрее, чем люди внутри успевают осознать происходящее, сминает и перемешивает их тела с осколками камня, льда и металла. Наружу вырывается свет. Настолько яркий, что скала становится почти прозрачной на доли секунды, прежде чем разлететься на раскаленные каменные обломки, кометные хвосты пыли и струи паров. Астер Далтон читает краткий текст, светящийся перед его глазами. Полная людей комната виднеется сквозь строки расплывчато и раздвоенно. В комнате абсолютная тишина. Далтон дочитывает. Текст еще висит, но Далтон смотрит сквозь него, сфокусировав взгляд на людях. Все они растеряны. Они испуганы. Они ждут его слов. Но никаких слов Далтон сейчас не находит. 31 июля 2481 года. 18:26. Война началась. Часть вторая. Миттельшпиль. Начало. Эпизод собаки. Солнце село, и ноздри желтой собаки учуяли запах той самой вещи. Сегодня та самая вещь возникла чуть выше в небесах, чем вчера. Собака почти не могла ее видеть. Ее зрение плохо фокусировалось на неподвижных далеких точках. Но этот слабый, тревожный, такой родной и невыносимо недосягаемый запах нельзя было спутать ни с чем. Желтая собака обратила нос к тому, что для человеческих глаз было самой яркой звездой в сумеречном небе. Она нервно зашевелила ноздрями, чтобы впитать как можно больше того самого запаха. В нем было что-то от запаха солнца и подвижных вещей двуногих. Но солнце пахло гораздо резче, грубее, гуще. От вещей двуногих вообще шибало так, что хотелось чихать и болела голова. Нет, та самая вещь пахла тонко, томительно, возбуждающе. Но возбуждала совсем не так, как запах мяса или кобеля при течке. Желание, которое пробуждал тот самый запах, было столь же сильно и неодолимо. Но собака не знала и не понимала, что с ним делать. Ни один инстинкт не подсказывал, чем можно его утолить. Подняв морду к той самой вещи, желтая собака в тоске заскулила. А за ней вступили и остальные, вся стая черного цветка. Желтая собака прочно забыла, что когда-то, всего пару месяцев назад, она знать не знала той самой вещи и даже не чувствовала запахов солнца и подвижных вещей двуногих. Она забыла, как ее ужалил черный цветок, как она потом валялась, дрожа и не в силах согнать с себя мух, как потом в жутком приступе голода жрала все подряд, траву, землю. Забыла, что когда-то она не принадлежала цветку и не мучилась от непостижимых, неутолимых желаний. Все это стерлось начисто. Сам черный цветок никаких желаний в ней не будил. Желтая собака отличала его по запаху, но воспринимала лишь как кормушку. Правила были просты. Даже собачьи мозги могли их усвоить. Съедобных, только что ужаленных цветком, не ешь. У них неправильный запах. Позволь ему идти. Они, ужаленные, все равно вернутся, цветок их притянет. Вернутся уже без запаха, вялые и беспомощные. И вот тогда убивай и ешь. А потом испражняйся под цветок. Только это ему и нужно. А еще не ужаленных загоняй к цветку. Цветок их ужалит. И тогда они придут к нему, притянутые во второй раз. Придут уже ослабленные. Придут, как твоя еда. Чего-чего, а еды стало вдоволь с тех пор, как желтая собака покорилась цветку. Мыши, ящерицы, птицы, змей. Цветок притягивал всех. А тех, кто слабо чувствовал притяжение, можно было загнать стаей, как тех двух детенышей двуногих. Целыми днями стая караулила вокруг цветка, своей кормушки, и не знала голода. Но по ночам восходила та самая вещь и мучила собак голодом, который не могло утолить никакое мясо. Желтая собака скулила все протяжнее и отчаяннее. Ее скулеж перешел в вой. «Дай, дай, дай!» — выла она, за ней вся стая. «Дай нам то самое, непонятное, недоступное, чего ты заставляешь нас хотеть, и оставь нас в покое». Юпитер медленно полз в темнеющем небе, невидимый для собачьих глаз, глухой к собачьим мольбам. Из архива. Официальное заявление. Декрет Совета колонии Фламмарион. Сегодня в 18:20 по всемирному времени астероид Циклер Сантора подвергся гамма-лазерному удару. В результате лучевого воздействия значительная часть астероида мгновенно испарилась, а оставшаяся распалась на куски. Все люди в Циклере погибли. В момент атаки Сантора совершал орбитальный рейс Земля-Венера и был зафрахтован колонией Фламмарион. В Циклере находились его владельцы-смотрители, семья Сантора, 5 человек, в том числе 2 детей, и 12 колониалов Фламмариона, экипаж пассажирского курьера Норвегия. Рейс носил мирный коммерческий характер. Удар был нанесен без предупреждения, в нейтральном космосе, и является преступлением, которому нет оправдания. Источник лазерного импульса наблюдался как вспышка с энерговыделением около 3 мегатонн ТНТ на расстоянии 68 АЕ от Солнца. Учитывая, что взрыв произошел в орбитальной зоне Венеры, и что энергия и спектр вспышки соответствовали взрыву гамма-лазерной бомбы XPR Heavy, производства Эрикса, мы считаем доказанным, что колония Эрикс является виновником нападения. Принимая во внимание, что мирный циклер подвергся ничем не спровоцированной агрессии, что результатом стала гибель колониалов Фламмариона и значительный материальный ущерб, колония Фламмарион заявляет, что находится в состоянии войны с колонией Эрикс. Главнокомандующим военно-космическими силами Фламмариона назначается прайм-администратор Астер Далтон. Венерианское небо пламенело в окне экране. Максвелл Янг в простом черном кимоно стоял спиной к экрану, лицом к камере. Пальцы крупных узловатых рук сплетены на животе. Взгляд желто-карих глаз прям, неподвижен, грозен. «Ложь Фламмариона!» — медленно и веско произнес он, с напором растягивая согласные. «Бездарно! И смехотворно!» Голос Янга, низкий, хищный, с завораживающей хрипотцой, был таким же синтетическим, как вид за окном. Без обработки он слышался бы, как писклявое кряканье. В кислородно-гелиевой атмосфере Эрикса все голоса звучали на октаву выше, чем в воздухе Земли. Док Далтон говорит, что Эрикс атаковал его мирный коммерческий циклер. Док Далтон забыл упомянуть, что циклеров было 2. Давайте поглядим на второй. Появилась стереокартинка. Астероид, окутанный бледным призрачным ореолом. Ореол плавно сгущался к поверхности скалы и был бы похож на атмосферу, если бы не раздувался с каждой секундой. «Перед нами циклер Хольцман. Он идет к Венере вслед за Сантора. Тоже зафрахтован Фламмарионом и тоже по интересному совпадению не отвечает на наши запросы. А вокруг него защитный слой аэрогеля. Сразу после уничтожения Сантора на Хольцмане включили пеногенераторы. Не слишком обычная оснастка для мирного коммерческого циклера. И еще деталь. Хольцман выпустил ракеты. 3 десятка. Тоже, вероятно, коммерческие и мирные. Картинка исчезла. Взгляд Янга стал еще мрачнее и жестче. Хольцман прошел Офелий у Земли 4 месяца назад. Очевидно, тогда же его загрузили ракетами и прочим мирным товаром. 4 месяца назад. 4 месяца. Фламарион атаковал нас. И лишь когда мы отбили его первый удар, объявил войну. Невыносимое лицемерие. Камера приблизилась к Янгу, его лицо заняло почти весь экран. Наш удар — ответ на враждебные действия. Если бы мы не атаковали Сантора, он атаковал бы нас. И это предупреждение для марсианских союзников Фламариона. Сейчас их собственный циклер Нефер направляется к члену нашей плеромы, колонии Рианнон. Может, это действительно мирный коммерсант? Не исключаю. Пусть он откроется для проверки нашей инспекционной программой. Если Нефер откажется, мы уничтожим и его. Надеюсь, я выразился ясно? Взгляд оверкомандера едва заметно смягчился. Я искренне сожалею о гибели семьи Сантора. Мы всегда стремимся избегать лишних жертв. Но когда противник подло прикрывается детьми и гражданскими, мы не поддаемся на шантаж. И несмотря ни на что, даже сейчас мы желаем мира. Я призываю Сильвану и другие колонии воздержаться от участия в нашем конфликте с Фламарионом. Я готов в любой момент сесть за стол переговоров с его прайм-администратором. Дело за вами, док Далтон. Максвелл Янг слегка наклонил голову. Передача кончилась. Рианнон. Диалог. База Рианнон, базе Нефер. 2481-7-31. 21-30-55. Запрос. Тот, кто сражается, сражается во благо себе. База Нефер, базе Рианнон. 21-34-31. Ответ на запрос. Воистину, Аллах не нуждается в мирах. База Рианнон, базе Нефер. 21-38-03. Запрос. Идентификационные данные. Запрос. Перечень вооружений. Запрос. Цель посещения. База Нефер, базе Рианнон. 21-41-48. Ответ на запрос. Идентификационные данные. Название Нефер. Тип грузопассажирский циклер. Владелец колония Сильвана, Марс. Капитан мистер Барсум Нав Ли. Ответ на запрос. Перечень вооружений. Вооружение отсутствует. Ответ на запрос. Цель посещения. Доставка партий больных для лечения и реабилитации согласно договору медицинского страхования 520С от 2470-12-09. База Рианнон, базе Нефер. 21-45-35. Извещение. Идентификация подтверждена. Извещение. Предполагается враждебность ваших намерений. Извещение. Необходима инспекция. Предписание. Принять и инсталлировать в систему управления базой инспекционную программу. Предупреждение. Неисполнение предписаний будет считаться доказательством враждебности. База Нефер, базе Рианнон. 21-49-40. Извещение. Готовы выполнять ваши предписания. Извещение. Инспекционная программа закачана. Запрос. Предоставить время на проверку безопасности программы. База Рианнон, базе Нефер. 21-53-28. Извещение. Предоставлено 20 минут на проверку безопасности программы. Предписание. Установить широкополосную связь по протоколу CSP. Предписание. Вызвать капитана на связь. Полковник Веспер Прасад в ожидании связи перечитывал от нечего делать лог переговоров между компьютерами. Полковник был мрачен. Не из-за Нефера. Тот был еще слишком далеко и не представлял опасности. А из-за того, что окончательно перестал понимать, кому подчиняется с сегодняшнего дня. Гвинет Ллойд? Заре Янг? Напрямую Максвеллу Янгу. Но главное, Прасад был глубоко обижен. Обижен тем, что у него безо всякого предупреждения отняли Интрагард. Пусть даже временная, эта отставка плевок ему в лицо. Выходит, когда речь идет о безопасности дочери, оверкомандер доверяет какой-то зеленой соплячке-телохранительнице больше, чем ему, Весперу Прасаду. Мало того, его даже не пригласили на правительственный прием. А ведь он все еще глава Экстрагарда, и ему по протоколу положено присутствовать. Вместо этого Ллойд заставила его вести якобы важные и срочные переговоры с Нефером. Как будто и ребенку не ясно, что Циклер вооружен и враждебен, что любые переговоры с ним — напрасная трата времени. Просад сидел в угрюмом одиночестве посреди командного пункта, маленькой полости, упрятанной глубоко в недра Рианнан. Фасетчатые стены светились мозаикой экранов, осветительных панелей, пультов управления. Вооружением астероида управляли в основном по-старинному — кнопками. В таком деле не полагались на мысли команды. Все экраны показывали Нефер. Отсюда, с расстояния в 0,4 астрономических единицы, марсианский циклер выглядел как тусклая точка даже при максимальном увеличении. Ничего угрожающего Нефер не делал. Не запускал ракет, не разворачивал радиаторов боевых лазеров, не окутывался защитной пеной. И все же полковник не сомневался в его враждебности. Марсиане со своей нелепой легендой о перевозке больных просто тянули время. Будь воля Просада, он атаковал бы первым, безо всяких инспекций, переговоров и расшаркиваний. Но действовать дипломатически безупречно. Именно так слово в слово приказал Максвелл Янг. А уж ему-то Просад точно подчинялся, кто бы ни был главным в этом бардаке под названием Рианнан. «Капитан Ли на связи!» — раздался, наконец, голос Даймона. «Лаг 212 секунд». В поле зрения возникло два окна. Гладкое улыбчивое лицо Ли настолько контрастировало с мрачным лицом полковника, что тот сразу скомандовал заменить свое подлинное изображение аватаркой. «Приветствую, полковник!» Голос Ли показался Просаду удивительно неприятным, а интонация издевательской. «Я понимаю, что после несчастного случая с Сантором мы выглядим подозрительно, но, честное слово, у нас все чисто. Сильвана ни с кем не воюет. Мы зафрахтованы медицинской компанией StarFab. Везем больных с ампутациями на биопротезирование. Предупредили вас 4 месяца назад. 4 месяца. Неудачное совпадение. Но это действительно только совпадение, поверьте. Разумеется, мы загрузим вашу инспекционную программу, и вы сами во всем убедитесь. Кстати, вы не против, если я выложу наши переговоры в Солнет? Пусть весь мир знает, что наш рейс абсолютно мирный». Лицо капитана застыло в таком отвратительно самодовольном выражении, что у Просада не осталось ни тени сомнения. Ему лгут в глаза. «Начало сообщения», — хмуро скомандовал он. «Приветствую, Кэп. Я ничего не знаю ни про какой договор, и первый раз слышу о вашем рейсе. На Марсе теперь негде пришить протезы? Вы меня не убедили. Ждите решения нашего руководства. Мои реплики публиковать в сети запрещаю. Конец сообщения, конец сеанса». «Стоп! Действовать дипломатически безупречно», — вспомнил Просад. «Даймон, отредактируй речь, пригладь и добавь любезностей. Потом только отсылай. Вперед!» Просад откинулся в кресле и стал размышлять. «Ждите решения нашего руководства», — сказал он. «Вот только кто он, док, наше руководство? Гвинет Ллойд?» Страховой договор, если он существовал, наверняка подписывала она. И она же официальный начальник Просада, так что по всему выходит, что вызывать нужно ее. С другой стороны, он, Просад, эриксианин. Эрикс назначил его на эту должность. Эрикс ведет войну. Перед Эриксом ему отвечать за ошибку. Официальный представитель Метрополии Зара Янг. Что, если Ллойд прикажет пропустить Циклер, а Зара атаковать? При том, что объем ее полномочий никто так и не определил в ясной инструкции. Дочь Максвелла Янга — это не должность. А, будь проклят, это Рианон с ее неразберихой. Грязь и вонь. Сквозь зубы выругался полковник и приказал вызвать обеих. Рианон. Покушение. Зара полуобернулась перед виртуальным зеркалом, придирчиво осматривая себя. Для приема она выбрала вечернее платье в помпезном венерианском стиле. Ярко-черное ципао из натурального шелка с земли. Все в переливах синих павлиньих глазок. Лицо сделало по-рианнански бледным. Украшение надела из платины. А волосы, закрученные в пару бараньих рогов, покрыло блестящим лазурным лаком. На правительственном приеме скандальная Зара Янг в очередной раз произвела фурор. произнесла она с придыханием. Шокирующе смелый дрессинг скрывал ее тело практически полностью, и, по слухам, обошелся семейству Янг в... Во сколько там Либии, ты не помнишь? Телохранительница пожала плечами. Она сидела на диване, не сводя с Зары глаз. Выглядишь потрясающе. Спасибо, но лезть тебе не поможет. Зара лукаво улыбнулась ей через плечо. Аура окрасилась металлическим оттенком категоричности. Ты не пойдешь со мной. Я обязана тебя охранять. С безнадежным упрямством повторила Эстевис. Меня охраняет Интрагард. Ты его глава. Не отрывая глаз от зеркала, Зара поправила микроскопический изъян прически. Ты должна узнать местный штат, завоевать авторитет и добиться полного подчинения. И времени у тебя мало. Местные вполне дисциплинированы. Интрагард — отлаженная машина. Просад отлично его организовал. Я у него за пару часов приняла дела и во всем разобралась. Ты, Либи, совсем не политик. Зара легко вздохнула. Интрагард — не машина, а живые люди. И я должна быть уверена, что они пойдут за тобой в любой ситуации. Даже в такой ситуации, когда они, может, и за просадом бы не пошли. Ты не забыла, что мы готовим переворот? Зара повернулась к телохранительнице. Я собираюсь стать диктатором этой колонии. Весьма и весьма ненадежной колонии. Я собираюсь сделать ее надежной и бросить в бой против марсиан. Она не отрывала глаз от Либертины. Взять хотя бы этот прием. Зачем я туда иду? Чтобы очаровать местную верхушку, естественно. Но одного очарования мало. Мне понадобятся бойцы. И не бойцы, Ллойд или Просада, а твои, понимаешь? Зара наклонилась к телохранительнице и положила руки ей на плечи. «Иди к бойцам, дорогая», — прошептала она, — «и сделай их своими». «Нет-нет, размажешь всю помаду». Она резко выпрямилась, развернулась. «Все, я пошла. Мое опоздание и так уже стало вызывающим». Правительственный прием только начался. Около полусотни мужчин, женщин и андрогинов прохаживались по Лису, залу приемов, просторной полости, оформленной в псевдокельтском стиле. Свод подпирали деревянные столбы с витиеватой резьбой. Между ними бронзовые котлы, подвешенные на цепях, медленно качались в слабом тяготении. Древние богини, Размерта с рогом изобилия, Бригантия в доспехах и, конечно, Рианнон верхом на коне, грозно смотрели со столбов. Бренд-культура колонии была, собственно, валийская, но когда дизайнерам не хватало материалов из Уэльса, они не стеснялись заимствовать у галлов и других кельтов. Играл живой оркестр из волынок и арф. Сервоботы разносили подносы с бокалами. Гости непринужденно беседовали, разбившись на группы. Праймы и вайсы доменов, грандмастеры гильдий, высшие чиновники администрации. В глазах рябило от многоцветного сияния аур, скрывавших нагие тела. Спиральных, фрактальных, переливчатых, имитирующих одежду или мех небывалых зверей. То и дело над головами вспыхивали золотые искры удовольствия, голубые дуги сочувствия, радужные огоньки смеха. Все это выглядело как дорогая вечеринка, но по сути прием был политическим событием, не менее важным, чем предстоящий совет. Именно здесь. За шутками и вином решалось, кто как проголосует на совете и за какую цену. Сегодня разговоры вращались вокруг двух тем — войны с Фламарионом и отставки Гвинет Ллойд. Официально Гвинет еще оставалась в должности. Но для приема она выбрала особую ауру — струящиеся ленты красно-белых цветов домена Ллойд. А это говорило, она здесь в качестве прайма своего домена, а не главы колонии. Событие уже перестало быть сенсацией. Гвинет отказалась обсуждать преемника, и интерес к ней угас. Но вскоре внимание толпы нашло себе новую цель. «Док Зара Янг, делегат колонии Эрикс!» Разнеслось объявление по залу. Зара вошла стремительно, заставив гостей расступиться. Ослепительно черный наряд резко выделялся в призрачном цветнике аур. Ее глаза сверкали, торжествующая улыбка играла на губах. Толпа оживилась и потянулась к новому центру интереса. Но Зара мгновенно нашла глазами Гвинет и двинулась к ней. «Добрый вечер, Гвин!» Зара безмятежно улыбалась. «Вы одни? А где ваш супруг?» Зара помнила, что муж прайм-админа, Артур Ллойд, ее вайс и ведущий программист Ллойд Нейролаб, оставила его работать над... проектом. Гвинет выделила последнее слово ярко-алым сполохом ауры. Занялась бы ими сама, но, к сожалению, не могла пропустить прием. «А, поняла. Подробности позже. Что ж, а теперь знакомьте меня». И началась церемония представлений. Док Грона Пенмор, локальный координатор Плеромы, док Ранабви Дифед, вайс-администратор, док Морвид Хойл, прайм-социал-инженер. По существу, в этом, конечно, не было нужды. Даймон Зары показывал над каждым гостем его имя, должность, домен, гильдию и даже эмблему политической ориентации. Роза означала сторонник Эрикса, флюгер условно лоялен. Но светский ритуал был незыблем. Зара ослепительно улыбалась каждому и старалась не повторяться в ответах на одинаковые комплименты. Всеобщее внимание приносило ей острое удовольствие. Зара наслаждалась, чувствуя, с каким вожделением все эти благопристойно голые мужчины, андрогины и женщины пожирают глазами ее бесстыдно закрытое тело. Но что-то с первой секунды смутно беспокоило в этой разноцветной толпе. Чем дальше, тем более натянутой становилась улыбка Зары, тем отстраненнее взгляд. Наконец она поняла. Извинившись, она взяла Гвинет под локоть и отвела в сторону. «Я вижу над всеми розы и флюгеры», — в полголоса сказала она. «Здесь что, все наши? Из оппозиции никого?» Гвинет закусила губу. Стало видно, что она ждала и боялась этого вопроса. «Да, никого». Лицо Зары потемнело, аура в один миг налилась лиловым цветом гнева. «Я же вам сказала их пригласить», — прошипела она. «Я пригласила, но они даже не ответили». «Ах, вот как!» Зрачки Зары расширились от ярости. «Обрадовались! Решили, что раз началась война, то сила уже на их стороне, что могут нас открыто презирать. Ну, посмотрим, посмотрим. Гвин, придумайте способ наказать их». Прайм-админ вздрогнула и невольно отстранилась. «Это вряд ли возможно. Все это главы сильных доменов, и у нас нет юридических оснований. Ни для ареста, ни для чего-то еще. Это будет скандал». «Да и пусть. Я обожаю скандалы. Вот смотрю на эту публику и все думаю». Перед взглядом Зары замигала красная надпись. «Вызов. Полковник Веспер Прасад. Срочно. Высший приоритет». Ее гнев остыл так же быстро, как вспыхнул. «О, прошу прощения. Вызов». «Прошу прощения, вызов», — одновременно сказала Гвинет. «Тоже от Прасада? Давайте послушаем». Зара вызвала окно связи. «Док Ллойд, док Янг!» Обычным недовольным тоном начал полковник. «Докладываю. Нефер вышел на связь. Капитан говорит, что их рейс мирный. Они согласны на инспекцию. Прошу ознакомиться с логом переговоров и...» Зара отключилась. «Я вижу там ничего экстренного», — заключила она. «Разберитесь с этим сами, Гвин, хорошо? А то я уже слишком надолго покинула публику». Гвинет неохотно кивнула. «Я выйду поговорить. Здесь шумно». «Конечно». Зара уже не смотрела на нее. Пора было выступать с речью. Она обернулась к залу и мысленно скомандовала подать голос на усилители. «Прошу внимания, доктора, мастера и милитанты!» Разнесся ее голос над лисом. Шум стих. «Как вы уже знаете, несколько часов назад началась война между нами и колонией Фламмарион. Напомню, два циклера Фламмариона атаковали Венеру. Один уничтожен. Второй выпустил ракеты, и скоро вблизи Венеры развернется битва между нашими и фламмарионскими автоматами». Зара считалась плохим оратором. Все ее речи сводились к сухому изложению фактов. Она не стремилась расцвечивать их риторикой. Была уверена, что все равно будут слушать с открытым ртом. И да, обычно так и происходило. «Кроме того, сюда, к Рианан, движется циклер с Марса под названием Нефер. На дистанцию атаки он подойдет через месяц. Надеюсь, все понимают, что это значит. Это уже не война Эрикса против Фламмариона. Это наша с вами общая война. Война тех, кто хранит верность космофлоту против предателей из дуэта. Мировая война». Она сделала паузу, позволив публике взволноваться и утихнуть. Но мы не будем застигнуты врасплох. Колония хорошо вооружена. У меня есть первоклассный боевой корабль. Мы будем бороться и победим. И эта победа навеки скрепит братский союз Рианон и Эрикса. Более того, она станет первым шагом к воссоединению человечества. За победу! Зара подняла бокал с подноса сервобота, силой вдохнула испарение. Перед глазами пробежали цифры процентов и промилле. Алкоголь, анионы, катионы, наночастицы, радиоактивность. Безопасно. И залпом выпила. Загремели аплодисменты. Под их громом все и произошло. Первым, что она ощутила, было давление в голове. Оно быстро пульсировало и нарастало до невыносимой боли. Зара вскрикнула. Схватилась за пластиковое плечо сервобота. Дыхание остановилось, как от удара в солнечное сплетение. Спазматические пульсации охватили горло, грудь, все мышцы тела. «Все-таки отрава!» мелькнуло в последнем светлом уголке сознания. «Нет». То же самое творилось со всеми. Все вокруг хрипели, хватались за горло, задыхались, падали в агонии. Она едва успела увидеть и осознать это, прежде чем тело отнялось, а мир вокруг расфокусировался и расплылся в пятнистое цветное небытие. Из архива. Лента новостей. Обращение временной администрации колонии Рианнон. Люди Солнечной системы. Сегодня, 31 июля 2481 года, народ колонии Рианнон вернул себе свободу. Оккупационная власть свергнута. Венерианские угнетатели и их приспешники взяты под арест. Сформирована временная администрация. На 15 августа назначены внеочередные выборы в Совет. Временная администрация объявляет о выходе колонии Рианнон из так называемой Плеромы и расторжении всех неравноправных договоров с Эриксом. Колония Рианнон вновь нейтральна и независима. Мы призываем Дуэт и другие колонии всеми посильными средствами поддержать нас в борьбе за свободу. Благодарный народ Рианнон не забудет руки помощи, протянутой в трудную минуту. Вместе мы победим. Доктор Кадвалан Араун, председатель Временной администрации. Официальное сообщение администрации колонии Рианнон. В ночь на 1 августа боевики из движения «Свободная Рианнон» подняли мятеж с целью захвата власти в колонии. Их планы провалились, мятеж подавлен. Законная администрация контролирует пространство колонии, СЖО и комплекс вооружений. Мятежники захватили заложников и заняли небольшой объем астероида, где полностью блокированы. Заявления так называемой временной администрации Рианнон не имеют никакого отношения к реальности. Администрация предпринимает все усилия по скорейшему освобождению заложников. Мы надеемся, что этот внутренний инцидент не повлияет на мирные отношения Рианнон с другими колониями. Доктор Гвинет Ллойд, прайм-администратор, полковник Веспер Прасад, глава экстрагарда, лейтенант Либертина Эстевес, глава интрагарда. Эрикс Фламарион, хроника войны. За минувшую ночь не произошло ни одного столкновения. Движущийся к Венере фламарионский циклер Хольцман, по-видимому, находится вне зоны поражения эриксианских гамма-лазеров. Ракеты, запущенные Хольцманом вчера, продолжают баллистический полет к Венере. Как сообщает медиаслужба главного штаба Фламариона, ни одна ракета пока не сбита. Из главного штаба Эрикса передают, что все ракеты отслеживаются и будут уничтожены, как только войдут в сферу действия планетарной системы обороны. Независимые астрономы зафиксировали множество слабых тепловых вспышек вблизи Венеры. Очевидно, это реактивные выхлопы боевых аппаратов Эрикса. Два самых ярких выхлопа, вероятно, принадлежат флагманам эриксианского флота, межпланетникам спящей Ктулху и ползучий хаос Ньер-Лататеп. С какой целью они меняют орбиты, пока не ясно. Из архива. Личное дело Орликина. Открытая часть. ID 627611. Имя Брэм Конти. Дивпад – Милитант. Дата рождения 2440, 12-16. Родители – производитель. Земной филиал – Рианнон Биосервис. Модификация – Fight Mod High Graph. гендер — мужской. База — колония Новая Москва, Земля. Аффилиация — Экстрагард, земной филиал, Рианон Биосервис. Должность, статус. Старший оперативник, капитан. Закрытая часть. Постоянный ник — Орликин. Генолиния XW9376 Magnum. Поколение 4, экспрессия 0.85. База обучения «Старый бастион», Объединенное агентство по охране и сыску. Патернал — Бен Линь. Матернал — Аманда Ким. До 2425-го. Стаж СОД — 19 лет. Балл по тесту Телсерга — 450/109. Синтагма по Лаичу Тиму — Крысолов Сталкер. Этический профиль по Рабиновичу — Альтернатор Индивидуал. Сексуальный профиль — Кетера Поли Доминант. Социопатия по шкале Хэна. А3. Лояльность условно высокая. Рейтинг агентства плюс 47. Рейтинговая история. 24-63. Плюс 2 за участие в боевых действиях. 24-64. Минус 1 за самовольное оставление дислокаций. 24-65. Плюс 5 за участие в освобождении заложников. 24-66. Минус 1 за провоцирование конфликта в команде. 24-67. Плюс 5 за выслугу лет. 24-68. Минус 2 за нарушение дисциплины. 24-70. Плюс 5 за участие в операции особой важности. 24-71. Плюс 5 за выслугу лет. 24-72. Минус 2 за использование служебного положения в личных целях. 24-73. Плюс 4 за руководство операцией. 24-73. Минус 3 за превышение полномочий при руководстве операцией. 24-75. Плюс 8 за ликвидацию особо опасного преступника. 24-76. Минус 5 за неподчинение командиру. 24-77. Плюс 5 за выслугу лет. 24-78. Плюс 5 за проведение индивидуальной операции. 24-79. Плюс 7 за проведение индивидуальной операции повышенной сложности. 24-80. Плюс 10 за проведение индивидуальной операции особой важности. Орликин получает задание. Закончив дела в Рабате, Орликин ехал в своем мобиле по проспекту Новицкого. Стояла ночь. Впереди над чернотой соснового парка светился редкими огнями темный цилиндр. Штаб-квартира земного филиала Рианон Биосервис. Уже отсюда, за несколько кварталов, были видны признаки военного режима. Небо тревожно чертили лучи прожекторов ПВО. А вокруг здания, равномерно как спутники по орбитам, кружили огоньки патрульных беспилотников. Война между Эриксом и Фламарионом началась 3 часа назад. И ситуация была страшно запутана. Земной филиал подчинялся Рианон, союзнику Эрикса. Но почти все его сотрудники были колониалами Новой Москвы, союзника Фламариона. Правда, сама Новая Москва пока не вступила в войну. Да еще и в самой Рианон боролись две фракции. Одна выступала за Эрикс, другая за Дуэт. И директор Гриффит до сих пор ни словом не обмолвился, какой фракции отдает предпочтение. Оперативник не хотел даже думать о том, какие страсти сейчас кипят в руководстве. Личный план действий у него был давно готов. Если Гриффит, что вероятнее всего, порвет с Рианон и подчинится Новой Москве, то работать как раньше. А если восстанет против Новой Москвы, что наверняка кончится разгромом, то уходить за периметр, к наземникам. Там Орликин заранее подготовил себе запасные площадки. И в Руси, и на Зеленом мосту, и даже в Идалистане. Там, в диком мире за пределами колонии, среди наемников, работорговцев, феодалов и бандитов, Орликин чувствовал себя как рыба в воде. Куда лучше, чем в стерильных офисах штаб-квартиры. Въездные ворота охранял добрый десяток охранников. На каждом блестели в лучах фар противолазерные доспехи из катафотов. На плечах сидела по паре мыслеуправляемых беспилотников класса Кречет. Пришлось остановиться для проверки личности. Даже и сигилла Экстрагарда не избавляла от нее. Военный режим только что ввели, охрана старалась выложиться по полной, и пощады не было никому. Дальше, на въезде в гараж, пришлось пройти еще одну проверку. На входе в здание третью, самую тщательную. с проходом через магниторезонансный сканер, куда еще надо было отстоять очередь. Но вот проверки позади, и лифт везет Арлекина на 20-й этаж, к кабинету Гриффита. Прозрачный лифт быстро скользил по прозрачной шахте. Слева и справа сновали соседние лифты. Перед глазами проносились одинаковые этаж за этажом. Лифт остановился на 20-м. Фойе перед директорским кабинетом было тоже полно охранников. Перед входом в кабинет сигилу Арлекина проверили еще раз. «Приветствую, капитан!» Лео Гриффит устало махнул ему из кресла. «Садитесь. Вы только что снаружи. Как наземники реагируют на войну?» Оперативник слегка пожал плечами. «Еще никак. В Слободе и Рабате они знают человек 10 с доступом в Солнет. Местная администрация и богачи. Те, с кем я говорил, встревожены». «Чем конкретно? Боятся каких-то бунтов? Активизации исламистов?» «Нет, об этом не вспоминали. Больше всего боятся, что война перекинется сюда, на землю. Кстати...» Арлекин счел возможным полюбопытствовать. «Мне было бы полезно знать, такая вероятность есть?» «Есть и немалая». Гриффит скривил рот. «Власти Новой Москвы враждебны, следят за каждым нашим шагом, придираются к малейшему нарушению. Почти уверен, что завтра НМ объявит о вступлении в войну. И тогда...» Гриффит развел руками. «Значит, я не смогу послать экскаватор и команду без лишнего шума», — сказал Арлекин скорее утвердительно, чем вопросительно. Гриффит вздохнул. «А другой способ извлечь цветок у вас есть?» «Всегда есть другой способ», — Арлекин помедлил. «Но грязный. Послать наземника, чтобы выкопал цветок лопатой. Это уж точно не привлечет внимания». «И что потом делать с этим наземником?» Гриффит выразительно пошевелил безволосыми бровями. «Или мне лучше не знать?» «Ну почему?» «Цветок наверняка его заразит. У Шефера и Брэндона появится новый материал для опытов. Разве это плохо?» «Плохо другое. Мы рискуем повредить цветок». Гриффит неохотно кивнул головой. «Действуйте». Он надолго замолчал, и Арлекин уже приподнялся было с кресла. «Подождите. Это не все. Я связался с Венерой. Оверкомандер... Да вот, почитайте сами. Хотя я вообще-то не имею права это показывать». Перед глазами Арлекина побежали строки. «Отправитель Максвелл Янг. Адресат Лео Гриффит. Приоритет высший. Секретность стереть после прочтения». «Вы не ошиблись в оценке вашего прикрытия. Так называемая мелантема представляет для нас исключительный интерес. Черный цветок, пациент, лабораторные животные и все зараженные объекты, какие вам удастся выявить, должны быть переданы исследовательским учреждениям космофлота. Вы также должны передать все материалы ваших исследований, не сохраняя копий у себя. Для транспортировки груза по маршруту Земля-Венера я высылаю межпланетный корабль, спящий Ктулху. На вашу сторону возлагается ответственность за доставку груза на космодром и подъем на околоземную орбиту к станции Семирамида. До прибытия к Тулху продолжайте исследования. Власти Новой Москвы и других сепаратистских колоний могут попытаться вам помешать. Не церемоньтесь с ними. Вам дается карт-бланш на любые меры, сколь угодно далеко выходящие за рамки закона. Значение этого груза глобальное. Его нужно доставить любой ценой. За потерю ответите вы лично, док Гриффит, жизнью». «Сурово», — уважительно сказал Арлекин. «Это же Максвелл Янг. Он не умеет говорить, не угрожая. И не угрожает впустую, что самое скверное. Но это мои проблемы. Капитан Конти, вы поняли, что это письмо руководства к действию для вас?» «Я должен организовать вывоз цветка?» «Да. И мальчика, и прочего груза. На космодром, а оттуда на орбиту. Вот только здешний космодром теперь для нас закрыт. Новая Москва ни за что не выпустит. Придется лететь из Кап-Яра. Сможете это устроить?» Арлекин пожал плечами. «Вопрос бюджета». «Да, конечно. Примите средства на операцию». Перед глазами Арлекина замигало извещение. 100 000 энерго зачислено на ваш счет». И оперативник поднял бровь в приятном удивлении. «Должно хватить на все. Вопросы есть?» С кем мне связаться в Кап-Яре? Правильный вопрос. Вот вам контакт космофлотского резидента. Даймон вывел в поле зрения новую строку. Получен новый контакт. Майор Вацлав Кауфман. Этот Кауфман полностью в курсе. Если новая Москва начнет с нами войну и меня арестуют, или убьют, безразлично добавил Гриффит. Короче, если я выхожу из игры, вы автоматически переходите в подчинение космофлота и лично Кауфмана. Было бы печально. Это да. В том числе и для вас. Еще вопросы. Что, если мальчику станет хуже? Возьмите Брэндона. Он врач Саида, пусть им и останется. Но помните, что отвечаете за груз вы. Итак? Сложное задание, задумчиво сказал Арлекин. Слишком ответственное. И не во всем легальное. Особенно, если придется драться с новомосковскими. О, понимаю. Вы получите отдельную награду, конечно. Какую? От агентства, наверное, не меньше десятки к рейтингу. А лично от меня? Гриффит покровительственно улыбнулся, окрасил ауру радугой доброжелательности. Мне кажется, вы засиделись в оперативниках, капитан. Если справитесь. Если, конечно, наш филиал еще будет существовать. «Должность заместителя главы экстрагарда ваша». Арлекин покачал головой. «Я не карьерист. Предпочитаю энерго». 200 кило энерго. Гриффит явно не удивился. «Маловато против должности замглавы экстрагарда. 1000». Гриффит нахмурился. «На вашем месте я бы не зарывался, капитан. Репутация у вас не лучше, особенно в космофлоте. Если бы не мое покровительство после того скандала в 76-м году. Да-да, меня бы вышвырнули с обнулением рейтинга, помню. И буду вечно признателен. 800? Остановимся на 500. Недопускающим возражения голосом сказал Гриффит. И то не знаю, смогу ли выжить такие деньги из Макса Янга. Космофлот в последнее время скуп. Ладно, в крайнем случае добавлю из своего кармана. «Хотелось бы получить аванс», — сказал Арлекин деликатно, но твердо. Гриффит со вздохом махнул рукой. «Черт с вами, примите еще 100 кило. Если меня арестуют, остальное получите у Кауфмана в Кап-Яре. Удовлетворены?» Арлекин наклонил голову. «Я готов к выполнению задания, док Гриффит». Из мемуаров. Все мятежи и перевороты. Все мятежи и перевороты похожи в одном. В разгар событий никто не знает толком, что происходит. Один древний стратег писал о тумане войны. Ничуть не менее густ и туман восстания. Лишь когда все затихнет, можно будет составить из отрывочных, противоречивых свидетельств что-то вроде связанной истории. И связанное совсем не обязательно будет значить сколько-нибудь близкое к истине. Я не собираюсь заниматься этим. Я не историк, а мемуарист. Я напишу лишь о том, что сама видела и в чем участвовала. Перескажу свои личные воспоминания во всей их разрозненности и неполноте. Я остановилась на том решающем в моей жизни мгновении, когда я вышла из Лиса под предлогом разговора с Просадом. Да, под предлогом. Я могла бы спокойно поговорить и в зале, отойдя в укромный уголок. Но меня слишком тяготило общество. Я чувствовала, что уже отыграла свою протокольную роль, и теперь могу уйти по-тихому, без скандала. Уйти к себе в нейролаб и засесть, наконец, по-настоящему за проект. Ураборос настолько захватил меня, что в тот момент я не могла думать ни о политике, ни о светских обязанностях. В голове кружился ураган идей. И каждая, казалось, кричала: «Проверь меня! Поработай со мной!» Как можно было тратить драгоценное время на пустую ритуальную болтовню? Разговор с Просадом был недолог. Я подтвердила, что мы действительно оказываем медицинские услуги Марсу. Я прошла мимо охранника в вестибюле и вызвала лифт на магистрали Неон. Я успела проехать пару поворотов, когда увидела, что навстречу по магистрали шагает команда сервоботов с конвоем из боевых роботов. Сервоботы волокли целый поезд медбоксов. Людей не было, и на мой лифт никто не взглянул. Медбоксы? На приеме какое-то несчастье? Я попыталась вызвать Янг, но связи не было. Сервера интросети перегружены, — доложил Даймон. Нападение? Была моя первая мысль. Я немедленно активировала спецсвязь и вызвала Просада. Но полковник доложил, что Нефер никаких сигналов не передавал. Ни Зара Янг, ни кто-либо из администрации не отвечали даже по спецсвязи. Камеры наблюдения в Лисе были недоступны. Что там творилось? Почему мне никто ничего не докладывал? Мне оставалось только вызвать Либертину Эстевес. Я сомневалась, что могу положиться на юную 30-летнюю девушку, ставшую главой Интрогарда только полдня назад. Но разве у меня были варианты? Либертина была в таком бешенстве. Ее глаза горели таким огнем, что я испугалась. Вполне ли она владеет собой? Но она все-таки была хорошим профессионалом. Адреналин не мешал ей трезво мыслить и оценивать ситуацию. «Они захватили Зару! Это мятеж!» — воскликнула Эстевес. «Просад, эта слизь, проглядел заговор!» «Лейтенант Эстевес, доложите обстановку», — приказала я твердым голосом. Мое наигранное спокойствие несколько охладило ее. «Есть. По Лису был нанесен мощный удар инфразвуком. Все гости на приеме, вероятно, без сознания, в том числе Зара Янг. Во всем объеме вокруг Лиса камеры отключены. На сервера интросети идет DDoS-атака. Группы ботов и людей из оппозиционных доменов стягиваются к Лису. Вы без охраны, док Ллойд? Давайте сюда, в штаб Интрогарда. Здесь безопасно». Но я тревожилась не столько о себе, сколько о своем домене. Ни с кем из Ллойдов никакой связи не было. Поэтому я отказалась и продолжила путь в нейролаб. Тем более, что была уже близко. Дома все оказалось в порядке. Кроме того, что мои люди ничего толком не знали и страшно обо мне беспокоились. Я отправила Артура заниматься проектом и запретила отвлекаться на все постороннее. Старшим по домену назначила племянника Уирена, а сама закрылась в кабинете. Хоть немного собраться с мыслями. Но этого мне, конечно, не позволили. Не прошло и минуты, как на связь вышел Кадвалан Араун. Его вид показался мне еще более безумным, чем у Либертины. «Колония захвачена!» — объявил Араун. «Вся администрация праймодоменов и Зара Янг у меня в заложниках. Все живы и здоровы, но без сознания. Отдайте вашу прайм-администраторскую сигиллу, и я отпущу всех». «Вы сошли с ума!» — набросилась я на него. «Устроили переворот вместо того, чтобы честно идти на выборы?» «Да уж, Зара Янг устроила бы нам тут кристально честные, а главное — свободные выборы. Не будем тратить время на болтовню. Дайте мне статус временного прайм-админа на срок до выборов. Вы все равно уходите в отставку, вот и назначьте меня вашим исполняющим обязанности. Никто не пострадает, и все будет хорошо». Только теперь я начала понимать. Если бы я надолго потеряла сознание, моя сигилла, электронный ключ от систем управления колонией, автоматически перешла бы к вайс-админу Ранабви Дефеду. Дальше по очереди следовали все админы, а за ними праймы доменов, в том числе и Араун. Мне стало понятно, он хотел одним ударом вывести из строя всех, кто стоял перед ним в очереди. Но план провалился. Я случайно выскользнула, и Араун не получил сигиллы автоматически. Теперь он мог надеяться только выманить ее угрозами. Это наверняка был блеф. Араун не решился бы на убийство заложников. Колония никогда бы ему этого не простила. «Выпустив меня, Араун уже проиграл», — поняла я. И теперь мне оставалось лишь дождаться признания проигрыша. Разумеется, я придержала эти мысли при себе. Не стоило унижать врага, пока победа не окончательна. «Мне нужно 20 часов на консультации», — сказала я. «То есть на подготовку штурма», — подумал, вероятно, Араун, судя по тому, как помрачнело его лицо. Сказать это вслух он не мог. Его выбор был небогат — либо принимать мое условие, либо настаивать на своем, угрожая убийством заложников. Но ему также не хотелось кровопролития, как и мне. Шантаж был обоюдным. Араун сидел в собственной ловушке и прекрасно это понимал. «Хорошо, даю вам 20 часов». Угрюмо согласился он и отключил связь. Что ему еще оставалось? Я выиграл разговор, но чувствовала себя совершенно вымотанной. В этих мемуарах я уже не раз писала, насколько чуждо политическим играм. Строить комбинации, планировать свои действия и предсказывать чужие с учетом всего хитросплетения взаимосвязанных интересов. Для кого-то это так же естественно, как дышать. Но не для меня. И вот сейчас я оказалась единственной ответственной за будущее Рианнон и не могла позволить себе бежать с поля боя.